Часть 20. Свободное население, нижние чины местных воинских команд, надзиратели, интеллигенция. Солдат называют пионерами Сахалина, потому что они жили здесь до учреждения каторги. Начиная с 50-х годов, когда Сахалин был занят, и почти до 80-х, солдаты, кроме того, что лежало по уставу на их прямой обязанности, исполняли еще все те работы, которые несут теперь каторжные. Остров был пустыней. На нем не было ни жилищ, ни дорог, ни скота, и солдаты должны были строить казармы и дома, рубить просеки, таскать на себе грузы. Если приезжал на Сахалин командированный инженер или ученый, то в его распоряжение давалось несколько солдат, которые заменяли ему лошадей. «Мне, — пишет горный инженер Лопатин, — имевшему в виду ходить в глуби Сахалинской тайги, нечего было и думать о езде верхом и перевозке тяжестей вьючными. Даже пешком я с трудом перелезал через крутые горы Сахалина, покрытые то густым валежным лесом, то местным бамбуком. Таким образом, мне пришлось пройти более 1600 верст пешком. А за ним шли солдаты и тащили на себе его тяжелый груз». Все небольшое количество солдат было разбросано по западному, южному и юго-восточному побережьям. Пункты, в которых они жили, назывались постами. Теперь уже брошенные и забытые, тогда эти посты играли такую же роль, как теперь поселения, и на них смотрели, как на задатки будущей колонии. В Муравьевском посту стояла стрелковая рота, в Корсаковском – три роты 4-го сибирского батальона и взвод горной батареи. В прочих же постах, как, например, Мануйский или Сортунайский, было только по 6 солдат. 6 человек, отделенные от своей роты пространством в несколько сот верст, отданные под начало унтера или даже штатского человека, жили совершенными робинзонами. Жизнь была дикая, крайне однообразная и скучная. Летом, если пост находился на берегу, приходило судно, оставляло солдатам провиант и уходило. Зимою приезжал попостить их священник, одетый в меховую куртку и штаны и по виду похожий больше на гелика, чем на священника. Разнообразилась жизнь только несчастьями. То солдата уносило на сеноплавке в море, то задирал его медведь, то заносило снегом, нападали беглые, подкрадывалась цинга, или же солдат, соскучившись сидеть в сарае, занесенным снегом, или ходить по тайге, начинал проявлять буйство, нетрезвость, дерзость, или попадался в краже, растрате амуниции, или попадал под суд за неуважение, оказанное им чьей-нибудь содержанке каторжной. Примечание. В Корсаковском полицейском управлении я видел следующий список нижним чинам, находящимся в посте при путятинских каменноугольных копях на реке Сортунае. Василий Ведерников, за старшего, он же сапожник из-за хлебопека и кашевара. Лука Пылков, сменен со старшего за нерадение и был арестован за пьянство и дерзость. Харитон Мыльников, не попался ни в чем, но ленив. Евграф Распопов, идиот и ни к какой работе не способен. Федор Чеглаков и Григорий Иванов попались в краже денег и при мне замечены в буйстве, нетрезвости и ослушании. Заведующий постом при путятинских каменноугольных ломках на острове Сахалине губернский секретарь Литке. При разнообразии своих занятий солдат не успевал научиться военному делу и забывал то, чему был научен. А вместе с ним отставали и офицеры, и строевая часть находилась в самом плачевном состоянии. Смотры всякий раз сопровождались недоразумениями и выражением неудовольствия со стороны начальства. Примечание. СМИ рассказывает, что еще так недавно, в 1885 году, генерал, принимая в свое ведение сахалинские войска, спросил у одного солдата-надзирателя: «Для чего у тебя револьвер?» «Для сокращения, укрощения, «Ссыльно-каторжных, ваше превосходительство!» «Стреляй из револьвера в этот пень», — приказал генерал. Тут произошло большое замешательство. Солдат никак не мог высвободить револьвер из кобуры и сделал это лишь при посторонней помощи. А извлекший револьвер, он так неумело начал с ним обращаться, что приказание было отменено, а то вместо пня он мог свободно пустить пулю в кого-нибудь из публики. Кронштадтский вестник, 1890 год, номер 23. Служба была тяжкая. Люди, сменившиеся с караула, тотчас же шли в конвой. С конвоя опять в караул, или на сенокос, или на выгрузку казенных грузов. Не было отдыха ни днем, ни ночью. Жили они в тесных, холодных и грязных помещениях, которые мало отличались от тюрем. В Корсаковском посту до 1875 года караул помещался в ссыльно-каторжной тюрьме. Тут же была и военная гауптвахта в виде темных конур. «Может быть, — пишет врач Сенцовский, — для ссыльно-каторжных такая стеснительная обстановка допускается как мера наказания, но караул солдат тут ни при чем, и за что он должен испытывать подобное наказание, неизвестно». Ели они так же скверно, как арестанты. Одеты были в лохмотья, потому что при их работе не хватало никакой одежи. Солдаты, гоняясь в тайге за беглыми, до такой степени истрепывали свою одежду и обувь, что однажды в Южном Сахалине сами были приняты за беглых и по ним стреляли. В настоящее время военная охрана острова состоит из четырех команд – Александровской, Дуйской, Тымовской и Корсаковской. К январю 1890 года нижних чинов во всех командах было 1548. Солдаты по-прежнему несут тяжелый труд, несоразмерный с их силами, развитием и требованиями воинского устава. Правда, они уже не рубят просек и не строят казарм, но, как и в прежнее время, возвращающийся с караула или с учения солдат не может рассчитывать на отдых. Его сейчас же могут послать в конвой или на сенокос, или в погоню за беглыми. Хозяйственные надобности отвлекают значительное число солдат, так что чувствуется постоянный недостаток в конвое, и караулы не могут быть рассчитаны на три очереди. В начале августа, когда я был в Дуэ, 60 человек дуйской команды косили сено, и из них половина отправилась для этого пешком за 109 верст. Сахалинский солдат кроток, молчалив, послушен и трезв. Пьяных солдат, которые шумели бы на улице, я видел только в Корсаковском посту. Поет он редко и всегда одно и то же. 10 девок, один я, куда девки, туда я. Девки в лес, я за ними». Веселая песня, которую, однако, он поет с такой скукой, что под звуки его голоса начинаешь тосковать по родине и чувствовать всю неприглядность сахалинской природы. Он покорно переносит все лишения и равнодушен к опасностям, которые так часто угрожают его жизни и здоровью. Но он груб, неразвит и бестолков, и за недосугом не успевает проникнуться сознанием воинского долга и чести. И потому бывает не чужд ошибок, делающих его часто таким же врагом порядка, как те, кого он сторожит и ловит. Примечание. В воеводской тюрьме мне указывали одного каторжного, бывшего конвойного, который в Хабаровке помог бродягам бежать и сам бежал с ними. Летом 1890 года в Рыковской тюрьме содержалась женщина свободного состояния, обвиняемая в поджоге. Сосед ее по карцеру, арестант Андреев, жаловался, что по ночам ему мешают спать конвойные, которые то и дело ходят к этой женщине и шумят. Окружной начальник распорядился запереть ее карцер другим замком, а ключ взял к себе. Конвойные, однако, ключ подобрали, и окружной начальник ничего не мог поделать с ними, и ночные оргии продолжались. Эти свои недостатки он обнаруживает особенно рельефно, когда на него возлагаются обязанности, не соответствующие его развитию. Когда он, например, становится тюремным надзирателем. По 27 статье Устава о ссыльных на Сахалине тюремный надзор образуют старшие и младшие надзиратели, число коих, полагая одного старшего на 40 человек и одного младшего на 20 человек каторжных, определяется ежегодно главным тюремным управлением.